Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 19 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Начальник агентства соцслужбы Шушинского района о реализуемых в районе программах. Материал АЗАО «Арцахпочта». Азербайджанский эксперт подвергла критике власти своей страны. Итак, подробности новостного блока. Исполнительный директор ЗАО «Арцахпочта» Гарри Григорян согласен, что сегодня ряд традиционных функций почтовой службы утратил свою значимость, что заставляет в нынешних условиях рыночных отношений искать новые идеи, новые решения. По его словам, почти не действуют такие традиционные услуги, как отправка телеграмм, писем. В очень малом количестве отправляются официальные телеграммы и письма, а также письма и телеграммы армии обороны. Сократилось количество посылок и бандеролей, отправляемых из Арцаха в другие страны, но зато поток в обратном направлении вырос. По словам Гарика Григоряна, сегодня одной из серьезных задач Арцахпочты является сохранение зданий, строений, имеющихся на балансе компании. В Степанакерте только в 4 из 7 отделений связи условия в здании можно считать удовлетворительными. 2 отделения функционируют в арендованных помещениях. При наличии финансовых средств работы начнутся именно в этом направлении. Компанию волнует также техническое состояние автомобильного парка. Из 11 единиц транспортных средств 4 эксплуатируются уже более 15 лет. Тем не менее, Гарри Григорян сообщил, что 2015 год компания завершила без долгов, не имеет невыполненных налоговых и кредитных обязательств, а 2016 год предусматривается завершить с прибылью в 1 миллион. Драмов. Начальник территориального агентства социальной службы аппарата Шушинской райадминистрации Манана Гогмачадзе сообщила республиканской газете «Азат Арцах» о том, что в 2015 году 444 семьи отдельных категорий граждан, имеющих детей до 18 лет, получили государственные пособия. В 2015 году была продолжена реализация программы стимулирования рождаемости и многодетности. Отрадно, что из года в год в районе растет число детей. Это означает, что программа эффективна. Если в 2014 году в районе родилось 93 малыша, то в 2015 – 125. Сумма предоставленных им единовременных пособий составила 33,5 миллиона драмов. Району были предоставлены 10 инвалидных колясок, 11 слуховых аппаратов. 2 одиноких пенсионера, согласно собственным заявлениям, были направлены в дом-интернат для престарелых. Территориальное агентство социальной службы активно сотрудничает с главами общин и держит в центре внимания социальные проблемы населения. В прошлом году в агентство поступило 413 заявлений, которые были рассмотрены в срок, сказала начальник территориального агентства социальной службы аппарата Шушинской райадминистрации Манана Гогмачадзе. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Мероприятие в Арцахском госуниверситете было посвящено обычаям, старым традициям проведения арцахской свадьбы в 19-м – начале 20-х веков. Оно было посвящено 25-летию учреждения Нагорно-Карабахской республики. Арцахская свадьба, по преданиям, длилась 7 дней, 7 ночей. Смысл мероприятия в том, чтобы отрыв дочери от родителей проходил безболезненно. Արարողության խորհուրդը ծնող դուստ երբաժանումի ծանրությունը հրսանեկին անում վեր ծնող են սերտը ճակևիչ. Объяснялся процесс свадьбы, досвадебные мероприятия, определение дня свадьбы и так далее. Արցախում այն կոչվել է հղեկտրել։ Հղեկտրելու ժամանակ որոշվել է տղայի կողմից հարսի գլխագինը եւ աղջկա կողմից օժիտի չափը։ Далее силами студентов был продемонстрирован процесс свадьбы. Как сторона жениха во главе Макарапета входит в дом невесты, какие произносятся слова, поются песни. Последние наставления в доме невесты со стороны бабушки. Ищет кинис, магаранис, цандр корцнел мен арчанис. Скесур, патрон, межсирин, люстивис. Принято в доме невесты дарить жениху пояс. Итак, множество старых традиций, многие из которых сегодня не сохранились, но смысл некоторых традиций в измененном виде остались. Дарить старосики, разбить тарелку и так далее. О свадьбе и сохранении старых традиций в слове проректора Валерия Аванесяна. Свадьба, она призвана еще раз напомнить, что старые обычаи, они могут быть восстановлены, и старые обычаи, они очень красивые, они очень содержательные. Это было сделано на основе книг, на основе писаний, и которые пришли из давних времен. Объединяя вот эти два основных момента, мы получим тот образ свадьбы, который все-таки нужно иметь в виду, когда мы на сегодняшний день организовываем свадьбы для наших близких, для наших родных. И такие мероприятия, безусловно, нужно приветствовать и нужно всегда показывать. Среди молодежи мнения разделились. Многие выступили за современные свадьбы, однако согласны, что традиции надо знать. По инициативе Министерства здравоохранения НКР в Степанакертском детском медобъединении «Аревик» открылся многофункциональный офтальмологический кабинет, который позволяет на месте лечить арцахских детей, имеющих проблемы со зрением. Кабинет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими инструментами, которые необходимы для аппаратного лечения заболеваний глаз и повышения остроты зрения. Теперь дети, имеющие проблемы со зрением, а также постоперационные пациенты могут проходить все этапы лечения на месте под непосредственным контролем врачей. Открытие подобного кабинета является одним из важных шагов на пути развития в Арцахе функциональной офтальмологии. Рассказывая о проделанной в течение 2 месяцев работе, а также о возможностях нового кабинета, окулист Севак Асланян отметил, что глазной кабинет имеет 2 компьютера, которые оснащены специальными программами для лечения глазных заболеваний, в частности, улучшение зрения, лечение косоглазия. Компьютерные программы сертифицированы. Аппаратное лечение проводится курсами, которые могут состоять из нескольких сеансов продолжительностью в 15-45 минут в зависимости от патологии. Подобный метод лечения применяется в мире уже 15 лет. В офтальмологическом кабинете лечение проходят дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет. Каждому пациенту врач подбирает индивидуальный курс лечения и индивидуальный. С января по сей день лечение в новом глазном кабинете прошли более 20 детей. При необходимости будет установлен и 3-й компьютер, сказал врач. При характеристике сложных отношений Запада с Азербайджаном можно часто услышать, что в отношении этой страны применяется метод кнута и пряника. Об этом на сайте азербайджанского интернет-телевидения Мейдан ТВ пишет специалист по правам человека и свободы медиа в Азербайджане Арзу Гейбулаева. Как подчеркивается в статье, в Азербайджане на протяжении 2 десятилетий бессменно правит один клан. Жители страны почувствовали на своей коже последствия кровавой войны, стали свидетелями многочисленных протестов, а также экономического подъема, пополнившего лишь карманы избранных. Азербайджанцы также стали свидетелями фальсификации итогов выборов и нарушений прав человека, которые быстро обрели беспрецедентный характер. Правительство Азербайджана манипулирует официальными лицами на Западе, принимающими решения. Весь этот диалог есть не что иное, как блеф, пишет автор. Гейбулаева также отметила, что власти Азербайджана каждый раз используют Карабахский конфликт в качестве оправдания, когда звучит критика и когда есть необходимость в большем внимании. Еще не слишком поздно для того, чтобы остановить это, прежде чем вы поймете, что эти партнерские отношения закрепляются рукопожатиями на могиле свободы, демократии и справедливости, заключила эксперт.